У вас другой отсчет Земли. Ваши пространства сначала нас просто подавили, делилась потом Рина. А Москва поразила, заставила Марио подтянуться. Он не ожидал увидеть такой гигантский город, не ожидал такого масштаба гастролей. Если известный во всех оперных столицах мира Дель Монако подтянулся в преддверии выхода на сцену, то что говорить обо мне, молодой певице, всего 3 года, как поющий в Большом? Знаменитый тенор не выбирал Кармен для своего хозе, он просто попросил дирекцию театра поставить в спектакль хорошую партнершу. Меня вызвали к начальству и приказали: ты должна быть в день спектакля здорова и собрана. Сценическая репетиция проходила в 5-м зале. День был жаркий. Утром, как сейчас помню, я провожала сына Андрюшу в пионерский лагерь. Прибежала в зал в ситцевом платье, в босоножках на низком каблуке. Я ведь даже не знала, какого роста этот знаменитый итальянец. А навстречу великолепно одетый красавец. Рядом с ним такая же элегантная дама. Кто-то из коллег тут же шикнул на меня, что, мол, завид. В первый момент не поняла. В нашей семье принципы воспитания были истинно спартанскими. А потом сообразила: мое платье, туфли — это же наш общий уровень, надо держать марку и здесь. На следующий день, несмотря на недовольство отца, я впервые в жизни сделала маникюр. Хотя примадонство во мне от этого не прибавилось, что, кстати, оценили и Ирина, и Марио. Вообще, приезд Дель Монако вызвал одновременно с огромным интересом к его искусству какой-то взлет патриотизма, обращенного к нашему, отечественному. У русской и итальянской опер отношения складывались весьма непросто. Италия — родина оперы, и естественно, что история русской классической оперы связана с ней очень тесно. Но начиная со времен Михаила Ивановича Глинки, русские композиторы и певцы — стремились свергнуть в России деспотию итальянского репертуара, дирижеров, певцов. У нас происходило рождение и становление отечественной оперы и ее исполнителя, весьма отличное от итальянской модели. Русские деятели музыкального театра отметали не итальянскую оперу как таковую. Они боролись с рутиной, засасывавшей ее, со схематизмом сценических характеров, поверхностью музыки десятков опер-однодневок, превалированием в искусстве вокала технической изощренности в ущерб выразительности. И сегодня очевидно, что победы итальянских мастеров лежат в том же русле преодоления косности. Композиторы Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Умберто Джордано, певцы Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Тита Гобби, Марио Дель Монако, Рената Теббальди, Джульетта Симеоната, все они, впитав великие традиции итальянской музыки, бельканто, поднялись на оперный Олимп, пройдя тернистый путь борьбы с той же рутиной, против которой восставали русские музыканты. Что же покажет нам Марио Дель Монако? Некий стереотип его певческого образа во всеобщем ожидании сложился благодаря общему представлению об итальянском стиле. Ждали красивого, сильного голоса, блистательного мастерства, но еще и чего-то такого. Такого, что наше поколение должно было узнать впервые. И вот сначала лишь те, кто был занят в репетиции, услышали это чудо. Сильный, необыкновенной красоты голос, напоенный бездонной силой чувства, человеческой любви, страдания. «Знаю я, то Микаэлла» — эта фраза из первого акта «Кармен», казалось, проникла сквозь стены репетиционного зала, вырвалась в открытые окна. На сцене шла Аида, и каждый освобождавшийся артист старался хоть на несколько минут подняться в наш зал. Я помню всех этих египетских воинов, рабынь, жрецов, будто впитывавших божественные звуки. Помню ком восторга, который стоял в горле и мешал мне петь. Что я могла поделать? Ведь это было откровение. Моего голоса и опыта в тот день хватило, правда, на то, чтобы получить от маэстро фотографию с надписью «С восхищением Дель Монако». На следующий день вся музыкальная Москва жила пересказами событий репетиции и ожиданием завтра.